Глава 31. Пока я оглядываюсь в поисках путей отступления, Шен уже подошел. «Что, боишься?» Мак отнял у меня поднос. «Не бойся, я сегодня добрый». Поднос Шен поставил на ближайший столик и затем сам пошел набирать еду. Села. Уже даже немного интересно, что будет. Вскоре куратор вернулся, закрыл нас окончательно ширмами и сел. «Я прошу прощения, Айлин, за вчерашнее», — серьезно произнес маг. «Я не должен был так поступать, даже будучи с замутненным сознанием». «Ничего себе! Извинения никак не ожидала». «Не понимаю, о чем ты». «Решаю я все-таки делать вид, что ничего не было. А то ведь и за мою атаку спросят». Шен снял капюшон. Маг немного помятый, небритый, на лице большой синяк с той стороны, с которой я бил стулом, но в целом выглядит неплохо. «Айлин, не надо сейчас спектакль устраивать. Я все отлично помню, и я в восторге. Что это было за заклинание?» «Кажется, куратора я ударила излишне сильно. С головой проблемы начались». «Обычное заклинание, причем не самое сложное. Ты разве его не знаешь?» «Ничего себе простое. Оно пробило все мои щиты». «Ну, даже не знаю. Может, щиты слетели по какой-то другой причине?» «Нет». «Айлин, что это за заклинание было? Ты же еще недавно ничего не умела. И вдруг это...» «Выдавать своего неожиданного учителя не стоит. Еще пригодится. Мы ведь начали уже учиться. Вот, обучилась». Макс смотрит иронично. «Такого точно нет в программе. Это похоже на семейное охранное заклинание. Но ты ведь не состоишь официально ни в одной магической семье. Я большинство семейных крупных родов уже вызнал. Получается заклинание какого-то мелкого слабого рода, но оно отличное. Говори, откуда узнала? Ну и не забудь про структуру, жесты, уровень распределения магических потоков сказать». Настал мой черед смотреть иронично. «Шен, ты правда всерьез полагаешь, что я тебе хоть что-то расскажу? Послушай, мы можем вообще больше не общаться». Мак откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. «Неа. И вообще, ты мне должна за то дорогостоящее зелье. Оплачивай. Рассказывай все о заклинании». Выпрямилась. «Шен, я ничего тебе не должна хотя бы потому, что о помощи я тебя не просила. В конце концов, ты забыл, что ты у меня очень дорогой кинжал забрал. Дорогой не только из-за стоимости, но и из-за того, что это подарок моего отчима. А еще я занималась твоим лечением. Ведическое лечение тоже, знаешь ли, не из дешевых, особенно оказанное вовремя». «Ну, как знаешь», — произнес маг многообещающе и сидит себе дальше. «Взялся за обед?» «Все равно расскажешь. Не сейчас, так потом». «С чего это вдруг?» «Тут даже на факультет ясновидения не надо ходить. И расскажешь все, и моей будешь». «Ты не отказался от этой мысли?» «С чего вдруг?» «Ты понимаешь, что я не хочу с тобой быть? Неужели нет в твоем окружении девушки, которая пришлась бы тебе по душе, и это было бы взаимно?» Шен широко улыбнулся. «Айлин, обещаю, если ты от кого-нибудь все-таки не забеременеешь к концу курса, замуж выйдешь за меня». «Да? От ведической силы все же придется отказаться, иначе у меня нервов не хватит». «А что же не прямо в ближайшие дни, если уж так нравлюсь?» «Не, в ближайшие дни не стоит. В драконьем крае неспокойно. Нужно определиться с правителем. Не факт, что нынешний претендент доживет до окончания академии. Если не выживет и не возьмет твердой рукой всю власть, начнется война, передел сил влияния. Твоя ведическая сила еще пригодится и так. С чего вдруг наследник не выживет? Так папашу его кто-то все-таки убил. Он не сам умер. В верхах эта информация не новость. За наследником тоже ведется наверняка охота. Говорят, даже пока он сюда добирался, при полном параде и с армейской поддержкой, на него не один раз покушались. О, надо же. Ну, еще и экзамены сдать надо. Не окончит академию, хозяином не станет. Может, он тот еще, оболтус, веселится Шен. Да уж. Задумалась о нелегкой судьбе будущего хозяина края. Айлин, скажи, как тебе магистр? Вывел из размышлений напряженный голос Шена. А что? Любопытно. Я сейчас не о реакциях твоего тела. Что ты о нем думаешь? Пожала плечами. Неплохой, думаю, человек. Мог бы воспользоваться ситуацией на полную, но не стал. Возможно, с непростой судьбой. С чего ты так решила? Про судьбу. Ну, мы когда обнимались, я его трогала без подробностей. В общем, у него там маленький. Что? Ты о чем? Нет, ничего, говори. Губы Шена подрагивают, словно он едва сдерживает улыбку. Нет, там у него... Неужели кривой? Шен! Все, я больше не буду. У магистра на спине наросты. Да, я тоже удивилась. Вероятно, это что-то врожденное. И, возможно, это не единственная физическая особенность, поэтому он не показывает лица. Ты думаешь, он урод? Я не знаю, Шен, анатомию не прям, чтобы отлично знаю, но как веда все-таки могу утверждать, что в физическом плане со спиной не все в порядке. Да нет, не похоже. Магистр отлично двигается, он гибок и быстр. Пожала плечами. Я не берусь ничего утверждать. Наверное, и правда показалось, все же я была не в совсем вменяемом состоянии. На самом деле, в своих словах и в себе я уверена. Но, наверное, не стоило делиться этой информацией с Шеном. У магистра на спине наросты, он просил их не трогать, но я трогала, и ему это нравилось.